Но вдруг его способность управлять приключениями в тайной комнате исчезла. Перед ними выросла ледяная стена, и сани мчались к верной гибели, которые огорчат страну ночные радио, выдающийся маг мистер Мистерии, всеобщий любимец Джоу Харрисон Нокс погибли сегодня в катастрофе, также унесшей жизни шести северных оленей. Кр-кр-крак, лед прорвался, как целлофан, и сани вкатились в гостиную Лендинга. Там происходила странная вечеринка. Присутствовали мистер Сансом, Эллен Кэндл, мисс Глициния, Рандольф, Айдабелла, Флора Белла, Зу, Маленький Свет, Эми, Эрва Лейси, Сэм Рэдклифф, Джизус Фивер, Обнаженный Человек в боксерских перчатках, Пепе Альварес, Сидни Катс, Хозяин кафе «Утренняя звезда» в Парадайз Чепеле, толстогубый каторжник с длинной бритвой на цепочке, вроде какой-то зловещей ладанки, Эк Браун, Ромео, Сэмми Сильверстайн и еще три члена секретной девятки Сент-Дивол-Стрит. Почти все в черных, довольно торжественных нарядах. Пианола играла «Ближе к тебе, Господи», не замечая саней, наклонной черной вереницей. Они обходили можжевеловый сундук, увитый гладиолусами, и каждый опускал туда свое приношение. Айдабелла — темные очки, Рандольф — альманах, Эрве Лейси — волос из бородавки, Джизус Фивер — скрипку, Лорабелла — пинцет, мистер Сансом — теннисные мячики, отшельник — чудесный амулет и так далее. В сундуке же этом покоился сам Джоу, весь белым, с напудренным и нарумяненным лицом и влажными золотисто-каштановыми кудрями. Прямо ангел, — говорили они, — красивее Алкивиада, красивее, — говорил Рандольф. Айдабелла хныкала. — Поверьте, я хотела его спасти, а он не с места, а змей страшно быстрый. Мисс Глицини, надевая на него свою корону, так сильно перегнулась через край, что чуть не упала в сундук. — Слушай, — шептала она, — меня не проведешь. Я знаю, что ты жив. Если не ответишь сейчас, не буду тебя спасать, не скажу ни слова. Мертвые так же одиноки, как живые. Тут комната начала колебаться. Сперва тихонько, потом сильнее. Стулья прокидывались. Горка вывалила свое содержимое. Зеркало треснуло, пианола, счинившая свой собственный гибельный джаз, спустилась во все тяжкие, и дом стал тонуть, уходить в землю, все глубже и глубже, мимо индейских могил, мимо глубоких корней, холодных подземных ручьев, в косматые руки рогатых детей со шмелиными глазами, которые могут глядеть без ущерба на огненный лес. Ритм качалки был давно ему знаком. Парам-парам. Час за часом, сколько часов он слушал его, летя в пространство. И можжевеловый сундук в конце концов включился в эту качку. Если падаешь, падаешь вечно с качалкою вечной. Можжевеловый гроб качания скрип. Он стискивал подушку, хватался за столбы кровати. Потому что морем лампового света плыла плавно по волнам качалки, и качка была звоном колокольного буя. Кто этот пират, который придвигается с каждым скрипом? Дорезив в глазах, он напрягал зрение, силясь узнать его, кружевные маски морочили, матовое стекло застилало, то ехали в зеркале, в кресле Эйми, то Рандольф, то Зу. Но Зу не могла тут быть. Зу шла по Вашингтону с аккордеоном, объявлявшим о каждом ее шаге. Неузнанный голос ссорился с ним, дразнил, изводил, выдавал секреты, которых он не открывал и самому себе. «Замолчи!» — кричал он и плакал, пытаясь заглушить этот голос. Но голос, конечно, был его собственный. «Я видел тебя под чертовым колесом!» — упрекал он пирата в кресле. «Нет!» — отвечал пират. — Я не уходил отсюда, милый мальчик, милый Джоу. Всю ночь я прождал тебя, сидя на лестнице. И вечно грыз он горькие ложки и силился продохнуть сквозь шарфы, смоченные в лимонной воде. Руки заботливо расправляли занавес сонного сумрака, пальцы худые и твердые, как узу, перебирали ему волосы, и другие пальцы, прохладнее этих и летучие морских брызг, их утешительным арабеском вторил голос Рандольфа, еще более мягкий.